Глава 12. Выходной день. Не так уж много времени понадобилось забыть, что это вообще такое. Всего каких-то лет 30 без службы, из которых чуть ли не половину я провел в глуши. Так далеко от людей, что дни отличались друг от друга только циферками в правом нижнем углу монитора или на экране смартфона. Абсолютно одинаковые дни, в отличие от тех, что выпали на мою долю здесь. Вряд ли жизнь Володи Волкова до моего, скажем так, появления была такой уж насыщенной и разнообразной, зато на меня приключения валились одно за другим. С самой первой минуты и почти без перерывов. Видимо, я так долго просидел без дела, что даже без всякого умысла искал их на свою тощую пятую точку. И, разумеется, находил. Или Ее Величество Судьба решила отыграться за все тихие годы и высыпала накопленные сюрпризы одним махом. Я не жаловался. В конце концов, не все из них оказались неприятными. Новая жизнь, новый вызов, новые друзья, честные и настоящие. Петропавловский, Фурсов, дед Федор. И Дельвик, хоть его преподобие и предпочитал называть свое расположение иными словами, а куда чаще и вовсе обходился без слов. И самое главное, новая молодость. Не то чтобы меня не устраивало прежнее тело, застывшее в почти вечном 30 с хвостиком, но слишком уж много в нем накопилось за столетия. Всякого, и хорошего, и плохого, и просто тяжелого. Года висели на мне прежним тяжелым грузом. Не продашь, не бросишь, и подарить тоже никак. Да и в общем некому, а здесь... Опять работаешь, мою шею обвела теплая рука. Ты бы отдохнул, что ли, раз уж на службу не надо. Марья, еще один несомненный плюс этого мира. Конечно, я и раньше не жил монахом, но вот на постоянной основе, почти совместный быт... Нет, последние лет 100, если не больше... И дело не только в том, что прежнее взрослое тело пережило подростковый гормональный шторм еще в стародавние времена до крещения Руси. Я просто не видел смысла привязываться к тем, чья молодость проходит так быстро. Для прежнего меня наблюдать чужую старость стало разве что непривычкой. Для нынешнего – тем, что случится когда-нибудь потом, и еще очень нескоро. Работаю? Честно, нет, признался я, накрывая пальцы Марии ладонью. Просто сижу в кабинете и делаю умное лицо. Справедливости ради, около часа назад я действительно был занят делом. Сначала заезжал Фурсов уточнить насчет обновления автопарка, который понемногу разросся чуть ли не до десятка машин. Потом заглянул Петропавловский и где-то минут 40 рассказывал, как они с уважаемым Соломоном Рувимовичем провернули дельце, изрядно обогатившее не только унаследовавшего кудеяровские капиталы деда Федора, но и нашу честную компанию, тысяч этак на 50. Я кивал и делал вид, что слушаю. Финансовая сторона вопросов перестала меня интересовать в тот самый момент, как мы раздобыли достаточно средств на безбедное существование и аренду вот этих самых барских апартаментов, где я мог закрыться в кабинете, плюхнуться в кресло и хотя бы час или два не думать вообще ни о чем. «Просто сидишь?» «Ну и хорошо, сиди, Володя». Марья поцеловала меня в макушку. «А я тебе пока кофею принесу». Чего у девчонки точно не отнять, так это умение чувствовать мое настроение и не отсвечивать, когда надо. Она никогда не задавала лишних вопросов и даже сейчас не требовала какого-то особого внимания. Сидит мужик, значит, так и надо, пускай сидит. Впрочем, наслаждаться заслуженным отдыхом у меня почему-то не получалось. Я пообещал себе, что выброшу службу из головы хотя бы на день, но так и не смог. Не спасали ни утренняя прогулка, ни завтрак, ни принесенная Марии свежая газета. Мысли раз за разом упрямо возвращались к расследованию. А точнее, к лешим в доме на Крестовском острове. Загадочный колдун, знаток убойных ритуалов, глава тоталитарной секты имени себя любимого и гроза всей столичной знати, самолично соорудил нитшест и отправил человека подбросить его на место украденной винтовки Манлихера. И никого попало, а владеющего, наверняка того самого снайпера, что едва не продырявил мне голову на кадетской линии. И все лишь для того, чтобы устроить налет нечисти на дачу графини Бобринской, совершенно безобидной старушки в чепчике. Конечно, я уже успел проверить ее сиятельство чуть ли не со всех сторон и не нашел ничего интересного. Ни жутких скелетов в шкафу, ни сомнительных знакомств или интрижек в молодые годы, ни власти, ни могучего таланта, ни даже каких-то особых капиталов. Немного земли где-то на юге страны, мануфактура в промышленном районе Петербурга, двухэтажный дом на мойке, скромный счет в банке. И, собственно, дача на Крестовском, где Бобринскую чуть не сожрали лешие. Явно маловато, чтобы заинтересовать сильных мира сего. И даже версия с местью уже года 4 как покойному супругу при ближайшем рассмотрении тоже рассыпалась в труху. Его сиятельство занимал не самый солидный пост в морском министерстве, но человеком был беззлобным, покладистым и добродушным. Так что и врагов имел соответствующих, уж точно не из тех, кто станет вырезать все семейство. В общем, отдельно от всего эта история казалась полнейшей бессмыслицей. Все выглядело так, будто загадочный колдун решил прибить графиню, чтобы та не сообщила сыскарям о пропаже Манлихера с драгоценной австрийской оптикой, а то и вовсе для одного только собственного развлечения. То есть зачем-то решил палить по пожилому и безобидному воробью из 48-линейной гаубицы. Похоже на правду? Да нет, вообще ни разу не похоже. А вот если взглянуть на расклад в целом, ситуация получается весьма занятная, да еще и как минимум из нескольких частей. Раз, похищение винтовки из оружейного шкафа покойного графа Бобринского. Два, покушение на Дельвига и стрельба с колокольни. Три, лешие на Крестовском. И сложись все как задумано, его преподобие был бы уже мертв, а бабуся заявила о краже, ну или тоже отправилась бы на тот свет. И общее в обоих случаях только одно. Сыскари попросту не могли не наткнуться на Нитшест. И палка с крысиным черепом просто обязана была оказаться на даче в Парголовской мызе. Колдун сделал для этого буквально все и даже перестраховался, отправив своего человека охотиться на Дельвига. Чтобы уж наверняка, убийство георгиевского капеллана явно не то, что можно провернуть, не навлекая на себя гнев и тайного сыска, и ордена, и даже самого государя-императора. В таких случаях на ответные действия привлекаются все возможные силы. Городовые, солдаты, филеры, осведомители, даже дворники. Но на них колдуну плевать, слишком высоко и далеко сидит. В первую очередь его интересует тот, кто способен провести ритуал и отыскать создателя Нитшеста, то есть в данном случае я. Вчерашний гимназист и нынешний поручик георгиевского полка Владимир Волков. В моих умозаключениях определенно хватало и пробелов, и изъянов, но если я не ошибся хотя бы в целом, всю эту возню колдун затеял исключительно для того, чтобы выманить мою фигуру из тени. Не узнать имя, в этом наверняка уже давно не было никакого секрета, а прощупать предметно. Проверить в деле, понаблюдать. В самом деле, чего уж проще? Подкинуть крысиную черепушку с палкой в качестве приманки и подождать, пока не в меру знающий пацан с пурпурными погонами расчехлит весь свой арсенал магических уловок, заставить выложиться на пределе, а потом спалить наживку и оставить самонадеянного юнца с носом. Выходит, это не я охотился за создателем Нитшеста, а он за мной. «Да твою ж!» — вздохнул я. «Обидно. Я никогда не был силен в интригах и многоходовых планах, но мог бы догадаться и раньше. Во всяком случае, до того, как колдун едва не прикончил беднягу Вольского, уж такого старик точно не заслужил». «Плохо, Волков», — выругал я сам себя в полголоса. «Когда ты успел стать таким самоуверенным болваном? Тебе что, 17 лет?» «Впрочем, теперь мне и правда 17, во всяком случае, внешне. И вряд ли хоть кто-то в этом мире догадывается, что за личиной вчерашнего гимназиста скрывается старый вояка. А еще ведун, оборотень, следопыт и так далее. Впору собой гордиться. Вряд ли таинственный колдун посчитал меня равным себе. Скорее пока просто достойным внимания. Но и этого самого внимания набралось достаточно, чтобы провернуть целую операцию и демонстративно бросить в лицо перчатку». Плохая новость, перчатка оказалась латной и при определенных обстоятельствах могла прибить меня даже до официального начала нашей, скажем так, интеллектуальной дуэли. Тело Володи Волкова принимало мои силы и способности с распростертыми объятиями, но для полноценного и открытого противостояния с древним колдуном их все-таки пока не хватало. Впрочем, тот пока тоже почему-то не спешил расправиться с надоедливым юнцом, хотя возможностей наверняка имел предостаточно. И это, пожалуй, как раз и смущало больше всего. Я как будто разгадал чужую интригу, но не мог даже предположить, для чего ее вообще затеяли. А значит, козырь у меня всего один. Колдун не имеет понятия, с кем связался. И пока я не выложу карты на стол, будет и дальше считать меня талантливым самородком. Так что пока остается только отыгрывать роль, и если и делиться с кем-то своими догадками, то... А вот и кофе. Мари открыла дверь бедром и протиснулась в кабинет с подносом в руках. «Еще чего-нибудь хочешь?» «Сладкого бы. А из сладкого у тебя сегодня только я». Молодость – недостаток, который со временем проходит. И в грядущем противостоянии с таинственным колдуном возраст Володи Волкова уж точно не преимущество. Слишком уж сильно это тело заряжено на действия без лишних раздумий, слишком часто забывает об осторожности. Слишком много энергии, которую я так до конца и не научился распределять в мирных целях. Впрочем, имелся и плюс. С задачи на задачу я теперь переключаюсь, можно сказать, мгновенно. Когда Мария пристроила поднос на край стола, улыбнулась и принялась нарочито медлительно возиться с кушаком на халате, все мысли о службе тут же покинули голову и возвращаться явно не спешили. Я сгреб бумаги в сторону, подхватил горячее женское тело как пушинку, а потом... «Эй!» — Мария нетерпеливо коснулась губами моей шеи. «Ты чего, Володька, заснул?» «Да если бы!» — вздохнул я, указывая на телефон на столе. «Сейчас заголосит собака такая. Ну же, 3, 2, 1...» На мгновение даже мелькнула мысль послать все к такой-то бабушке, выдернуть провод, пристроить Марию аппетитной пятой точкой на столешницу и устроить себе полноценный выходной. Но воплотить разумный план я так и не успел. Интуиция в очередной раз не подвела, и тишину кабинета прорезал металлический стрекот звонка. И если уж я почуял его заранее, значит, неприятности не собирались заставлять себя ждать и уже мчались в гости, полным ходом. «Доброго дня. Я могу говорить с Владимиром Волковым?» Этот номер знали всего человек 5, не больше, и Вяземская в их число не входила. Ей наверняка пришлось изрядно постараться, чтобы выпытать заветные цифры. И одного только этого вполне хватало понять, насколько княжна в отчаянии. Впрочем, была и другая подсказка. Из динамика аппарата буквально хлестала ужасом. Паника текла по проводам и врывалась в кабинет холодным и липким потоком, который я чувствовал почти физически. Случилось страшное. «Доброго дня, ваше сиятельство. Я с усилием заставил себя держать трубку у уха. Это я». «Мне нужна твоя помощь», — выдохнула Вяземская. «Приезжай, пожалуйста, приезжай, умоляю».